174. Технология захвата Земли. В условиях, когда у общества отобраны идеалы, и само оно до предела споено и по этой причине плохо соображает, можно проводить и другие разрушительные процессы, направление которых, однако, нам известно. Разбить, разодрать на куски нашу Землю, нашу Родину, и завладеть ею на, в кавычках, законных основаниях. О технологии захвата самой Земли довольно подробно сказано в статье автора «Сможет ли глава администрации области организовать голод?» от 10.01.1995 года в газете «Трудовая Тюмень». Ее мы и дадим для рассмотрения этого процесса с некоторыми сокращениями. Но сначала немного вводных слов. По зарубежным планам Тюменская область делится на три части и распределяется следующим образом. Между, в кавычках, цивилизованными странами. Север области, Ямало-Ненецкий округ, где сосредоточенная в основном нефть и газ отходит преимущественно США. Ниже расположенный по широте Ханты-Мансийский округ определенно поделить не смогли, и на его месте планируется некий международный консорциум по эксплуатации богатств Западной Сибири. А юг области предполагается отдать под заселение германскими немцами. Существует официальный документ, благословляющий такое распределение. Его подписали Шафраник, тогда он был главой администрации Тюменской области, и Рудской, тогда он в администрации Ельцина отвечал за сельское хозяйство. На юге Тюменской области уже несколько лет живет немецкий наместник, который выступал по радио и сказал, что на юге Тюменской области планируется район компактного проживания германских немцев. Имеется немецкое консульство. Несколько лет сидит на юге области представитель МВФ. В Сибкомбанке организована немецкая кредитная линия. В областной библиотеке организован читальный зал, в который литература поступает прямо из Германии. Постепенно скупаются немцами предприятия города Тюмени, и происходят другие, обеспечивающие этот процесс, события. Естественно, народ, специалисты высказывали свое возмущение происходящим, излагали его официально, в том числе и в прессе. Например, была уже тогда опубликована статья Заводовской «Неправое дело господина Ракецкого». Ракецкий тогда был главой администрации Тюменской области. О ликвидации управления сельским хозяйством в Тюменской области. Вот в такой обстановке на фоне борьбы с заселением германскими немцами юга Тюменской области и написана ниже приведенная статья. 175. Сможет ли глава администрации области организовать голод? Эпиграф. И процесс пошел. Самое популярное высказывание – лучшего немца года, лауреата Нобелевской премии Михаила Сергеевича Горбачева. Цитата. Для оплаты услуг своей агентуры в СССР и других странах ЦРУ создало немало фондов и всякого рода премий. Нередко используются для этих целей Нобелевские премии. Конец цитаты. Из работы Яковлева «ЦРУ против страны Советов». Журнал «Человек и закон» номер 11, 1983 год. Процессы, что запустил Горбачев, продолжаются, набирают силу, благодаря нашей слепоте и пассивности, а чтобы их увидеть, грамотно прекратить, нужно спокойствие. Крики, эмоции, ярость лишают способности в правильном свете видеть процессы и только сильнее запутывают происходящее, усиливают зло. Фамилия и должность – разные понятия. На должности главы администрации области может быть любой человек. Суть дела от этого совершенно не изменилась бы, потому что перед нами процесс. Постараемся сосредоточиться именно на нем и уяснить его. Такой подход подскажет и правильные действия. И по делам их узнаете их. От Матвея, Святое Благовествование, глава 7, стих 16. Попробуем разобраться, в каких делах вынужден по должности участвовать глава администрации области. Собственно, даже не важно, какой именно области. Тюменской, Новгородской, Кировской или еще какой. Процесс запущен против всей нашей страны, против всего СССР. В настоящее время главы администрации всех областей, краев выполняют развальные действия, отдают пагубные распоряжения. И вызван этот процесс не какой-то идеологической ненавистью или какими-то непонятными амбициями политиков, а обстоятельствами, понятными и реальными. Их истоки лежат достаточно далеко от наших границ, но оказывают на нас самое прямое и жесткое влияние. Самое первое. Так называемые цивилизованные страны свои ресурсы в основном уже израсходовали. Например, лидер цивилизованной семерки США потребляет ныне около 40-45% всех ресурсов, что находятся в планетарном обороте, и дают почти 60% экологически вредных отходов, также в планетарном масштабе. Действительность такова, что своих ресурсов Америке хватит лишь на 10-15 лет. Поэтому еще с 50-х годов США приняли политику всемирной экономии своих ресурсов. А все то чудовищное потребление, которое они имеют, удовлетворяется за счет других стран. Примерно так же решается и экологическая проблема. Например, в тех же США законодательно все производства разделены на три категории. Безвредные. Их можно размещать на своей территории где угодно. Повышенной опасности. Их можно размещать только близ границ. Тогда, согласно Розе Ветров, часть выбросов окажется в соседних странах. И опасные. Эти можно размещать только на территориях других стран. Таким опасным производством относятся многие виды химических производств, захоронение радиоактивных и других отходов и некоторые другие. Но как проникнуть в другую страну и разместить там вредные производства, взяв взамен получившиеся необходимые изделия, полуфабрикаты, изготовленные из сырья этой страны и руками местного населения? Для этого существуют отработанные и постоянно улучшаемые методы. На их фоне и происходят все действия. Допустим, в какой-то стране имеются необходимые ресурсы, и США или другая, в кавычках, цивилизованная страна решает их взять, разместив там свое производство. Для этого в такой стране дробится крупное землевладение, и земля раздается на паи, на, возможно, большее число владельцев. Параллельно через законы обреченной страны заводится право покупать и продавать землю, в том числе и иностранцам. Дело сделано. Даже если такие горе-землевладельцы, фермеры, и умудряются что-то вырастить на своих клочках, то современный агрессор не посылает танков. Он применяет более мощное оружие. Он просто в выбранный район выбрасывает продукты по ценам более низким, чем у местного фермера. Товарная интервенция. Здесь хочется сделать врезку по событиям сегодняшнего дня. Сейчас сентябрь 1998 года. Телевидение в одной из своих программ, говоря о Дальнем Востоке, обмолвилось, что там китайцы торгуют своими продуктами по очень низким ценам и даже не скрывают, что их низкие цены датирует правительство. То есть китайское правительство платит деньги этим торгующим на нашей территории китайцам, с тем, чтобы эти торгующие китайцы могли продавать свои товары дешево. Наши производители сельхозпродукции разоряются. Сценарий улавливаете? Лишившись возможности сбыта, фермеры начинают бедствовать, а высокие налоги, проценты на кредиты, низкие цены на продукты, их фермы вынуждают их сделать единственное возможное в этой ситуации – продать основу жизни – землю, К этому моменту местное население предусмотрительно лишается покупательной способности. Местная валюта принятыми мерами обесценивается, а курс доллара, марки, франка искусственно завышается. Вот, собственно, и все. Земля страны в таких условиях оказывается в руках новых зарубежных хозяев. Аборигены ее будут вынуждены продавать сами. Теперь делай с этой землей что хочешь. Хорони радиоактивные отходы, строй любые химкомбинаты. Местные разоренные безземельные фермеры составят дешевую рабочую силу. Такова общая схема. Она всегда подгоняется к местным условиям. Если, например, крупное землевладение носит характер капиталистического производства или феодального землевладения, где земля принадлежит одному лицу или узкой группе лиц, и, допустим, где договориться с ними ни о чем не удается, то, чтобы получить множество владельцев земли, организуется «народное движение» в кавычках против эксплуататоров и даже на каком-то этапе под коммунистическими лозунгами «За землю и волю, за лучшую долю». Такое движение поддерживается, финансируется из-за рубежа. Затем земля раздается и срабатывает описанный выше сценарий. Если земля находится в государственной или общенародной собственности, то чтобы получить мелкого собственника, внедряется движение под антикоммунистическими лозунгами «Вернуть земле реального хозяина». Цель – получение мелкого беззащитного собственника земли, чего требует сценарий порабощения, достигается в обоих случаях. Теперь пора сказать и о более общих методах захвата, на фоне которых происходит утрата суверенитета, земли, ресурсов, применительно к нашей стране, нашей родине. Далее в статье излагается тот замысел и тот сценарий, что уже описано в начале нашего повествования. Указывается, что против нас идет информационно-финансовая агрессия. Приводится в том числе стабилизационная программа МВФ, и указывается, что обо всем этом уже были наши публикации еще в 1989-91 годах. Одним словом, там излагается тот более общий сценарий, который проводится в жизни в нашей стране. Но продолжим цитирование статьи. Теперь будет понятнее логика действий главы администрации области по организации голода. Дело в том, что действуя в русле общего сценария и с удовлетворением отмечая, что процесс в СССР идет хорошо, мировые банки 5-10 декабря 1990 года собрались в Брюсселе и решили, что российская земля пойдет в залог, но не в виде ее самой, а в виде акций. Примерно так была продана Аляска. Далее, видимо, во исполнение решения мировых банков, глава администрации Тюменской области, тогда на этой должности был Шафраник, совместно с Рудским подписали проект РИДЗА. Точное его содержание держится в тайне, во всяком случае, нам оно недоступно. Но известно, что в результате его немцы и голландцы обеспечили свое присутствие на самых лучших наших землях Заводоуковского района. Идем дальше. В 1992 году на английском, а в 1993 году и на русском языке появляется документ Всемирного банка под длинным названием «Стратегия реформ в продовольственном и аграрном секторах экономики бывшего СССР». Его содержание повторяет типовой сценарий захвата земли, что у нас уже описан в самом начале этой статьи. Документ предписывает разрешение на немедленную распродажу земель, реорганизованных колхозов и совхозов, ее залог и так далее. А что скрывается за термином «реорганизация»? Каким мечтает видеть Всемирный банк наше сельхозпредприятие после реорганизации? Даем извлечение из документа. Цитата. А. Не более пяти семей, объединивших свои земли, могут быть квалифицированы как крестьянское предприятие. Б. От 6 до 20 семей, объединивших свои земли, могут быть квалифицированы как крестьянское предприятие. Тогда и только тогда, когда выполняются 4 условия. Первое. Каждая семья должна иметь отдельный документ, дающий ей право на землю и определяющий местоположение участка. 2. Каждая семья должна иметь собственный расчетный счет в банке, хотя может существовать и общий счет предприятия. Субсчета внутри общего счета недопустимы. 3. Прибыль должна быть распределена в соответствии с земельной долей каждой семьи. 4. Местная организация типа АККОР должна зарегистрировать данное хозяйство как крестьянское. В. Объединение больше чем 20 семей не может быть крестьянским предприятием. Вот как. И разве не во исполнение этих предписаний Мирового банка глава администрации нашей области издает 2 документа, о которых речь дальше. Первый. Распоряжение от 18 октября 1994 года, номер 878, которым он ликвидировал управление сельского хозяйства. Почему он это сделал? Потому что в функциях управления было заложено сохранять и координировать деятельность коллективных хозяйств. От этой деятельности был весомый эффект. Несмотря на принимаемые меры, в целом по стране для уничтожения сельского хозяйства, лишение ГСМ, запчастей, удобрений, чудовищные цены на технику, удушающие налоги, отсутствие дотаций, наши крестьяне даже в последние годы получали неплохие урожаи и кормили народ. Управление сельского хозяйства мешало не только тем, что помогало координации коллективных хозяйств, в его функции входила и защита их чисто юридически. По этой причине управление не допускало распада коллективных хозяйств. Нужно отметить, что сама ликвидация управления произведена главой администрации в нарушение закона. Нет прав у главы администрации на такую ликвидацию. Не может он это делать. Когда ему указали на это обстоятельство, то он ответил, что в этом случае были использованы полномочия депутата Совета Федерации. Это также неправда, потому что под распоряжением 878 о ликвидации управления стоит подпись именно главы администрации области, а не депутата Совета Федерации. Но по сути это неправда еще и по той причине, что в статусе депутата Совета Федерации нет полномочий по своему желанию ликвидировать вообще какие-либо структуры. И уж тем более нет полномочий на ликвидацию с нарушением закона. Другими словами, суд, безусловно, отменит такое распоряжение, как нарушающее закон. Но в суд необходимо обратиться с исковым заявлением. Областной совет рабочих и крестьян предлагал это сделать бывшему начальнику управления Антонюку и даже предлагал свою помощь. Но ему, как выразился один человек, плюнули новую должность, и он даже не ответил на предложение. Что сделаешь, слаб человек. Раньше ему должность предписывала защищать коллективные хозяйства. Новое позволит разрушать. Второй документ, что издал глава администрации области, как нам представляется, во исполнение стратегии Всемирного банка, это постановление номер 66 от 13 декабря 1994 года о мерах по реформированию агропромышленного комплекса области в 1995 году. В этом документе со ссылкой на указ президента во втором пункте стоит: до 1 февраля наделить сельских жителей реальными имущественными и земельными паями и до 1 марта 1995 года выдать государственные свидетельства на право собственности. Говоря простым языком, предписано в короткий срок кончить коллективные хозяйства. Управление глава области ликвидировал, и их уже некому защищать. И получить многочисленных мелких собственников, совершенно беззащитных, и, как мы уже знаем из описания предыдущего типового сценария, обреченных на лишение земли, И смотрите, что в стратегии Всемирного банка сказано. Пока будет существовать трехлетний мораторий на продажу земли, полученной из Государственного фонда перераспределения, все остальные категории земли должны стать доступны для продажи немедленно. Эти категории включают земельные доли и паи, полученные в результате реорганизации бывших колхозов и совхозов. Для таких земель или земельных паев разрешение продажи земли должно появиться немедленно. Обратите внимание, какое нетерпение выказывает Всемирный банк. Как повелительно звучит у него слово «немедленно». Оно и далее везде идет по тексту. Разрешая эту немедленную продажу и так далее. И обратите внимание и на такое совпадение. Стратегия Всемирного банка требует раздела на земельные паи. Этого же требует и документ главы администрации области. Далее в статье характеризуется постановление главы администрации области номер 66 и разбирается со всех сторон. А в нем предусмотрена и работа с прессой, и льготное налогообложение для тех, кто первым получит земельные паи, и другие меры, направленные на ускорение развала коллективных хозяйств. Изложена полемика по этому вопросу в других средствах массовой информации. Нам здесь неинтересное. Продолжаем цитирование дальше. В документе «Стратегия», что навязывает документ Всемирного банка, нам предписывается в качестве образца опыт Сальвадора, Мексики. А как обстоят дела в той же Америке? Как там смотрят на проблему крупных и мелких предприятий в сельском хозяйстве? Послушаем на эту тему капиталиста Форда. Да, того самого Форда. Он был фермером, фермером в душе и остался, даже когда стал автомобильным магнатом. Более того, он вернулся на новой основе к практической организации сельского хозяйства. И вот он что говорит. Цитата. «Наша молочная ферма поставлена совершенно так же, как мы поставили бы дело на заводе. Ферма помещается в железобетонном здании, поддерживаемом в абсолютной чистоте. Содержание скота в небольших скотных дворах влечет за собой чрезвычайно большую потерю времени и труда. На нашей ферме во время запашки мы пускаем в ход сразу 50 или 60 тракторов». Конец цитаты. Крупное хозяйство было у Форда. И не удивляют его слова. В заключение мы можем сказать, что предприниматель достигнет наилучших способов лишь тогда, когда его производство станет крупным. Его соотечественники живут и ныне по его заветам. В США львиная доля сельхозпродукции производится на крупных предприятиях. Правда, что-то около 70% от числа всех сельскохозяйственных предприятий составляют фермерские хозяйства. Но дают они лишь около 7-9% от всей продукции сельского хозяйства. Конечно, в пользу крупных коллективных хозяйств можно привести массу отечественных примеров. Но раз нам навязывают губительные решения под видом лучшего зарубежного опыта, то нужно было посмотреть и с этой стороны. А как там у них? А у них то же самое, крупные хозяйства эффективнее. Закономерности-то одни и те же. И дотации там очень крупные. Производят в сельское хозяйство. Например, Буш пробил через парламент для сельского хозяйства дотации в размере 170 миллиардов долларов, чем, по его словам, гордится больше, чем развалом СССР. Пусть некоторые категории населения просто вымрут. Это естественный ход реформ. Не к добру нам навязывают чужие решения, к горю. Я позволю себе еще раз вернуться к словам главы администрации области. Людей жалко. Реформы нам дорого обходятся, но решаться было надо. Конец цитаты. На что решаться? Зачем скрывать от людей, что в плановом порядке внедряется чужая пагубная стратегия Всемирного банка? Мы можем только догадываться, какую, возможно, драму переживают сейчас люди, находящиеся ныне на должностях глав областных администраций по всей нашей стране. Впрочем, судите сами, что от человека может требовать и требует эта должность. 4 года назад, 16 ноября 1991 года, газета «Тюменская правда» публиковала заметки с первого съезда партии Рудского. Программу этой партии докладывал тогда консультант Ельцина по реформам Ракитов. Он описал и реформы, и непрерывное повышение цен. Мы уже знаем, что это второй пункт требований МВФ. А в конце сделал добавление. Вот как оно звучит в газете. Цитата. То, что при такой политике вымрут некоторые категории населения, так это вполне естественный ход реформ. Конец цитаты. Так какой же будет ответ на вопрос заголовка? Сможет ли губернатор, глава администрации организовать голод? С уверенностью можно сказать лишь одно, что предписание Всемирного банка, указы президента требуют от него именно этого. Но сможет ли он это сделать? Ответ остается за всеми нами, за людьми. Если народ, рабочие и крестьяне, специалисты и служащие позволят провести незаконные разрушительные реформы, сценарий которых написан за рубежом, то голод будет. И некоторые категории населения, как это и планировалось консультантом президента, вымрут. Но если мы не желаем голода, то первым действием нужно сделать все, чтобы отменить, нейтрализовать разрушительные документы главы администрации области. Признать, что они не результат глубокого анализа, а следствие выполнения стратегии Всемирного банка, направленной на развал нашего сельского хозяйства и захват наших земель. В полезности именно этих шагов сомнений нет и быть не может. Реорганизация с разделом, продажей земли в канун начала весенне-полевых работ может вызвать только одно – срыв этих работ и голод. 10 января 1995 года. Александр Зверев. Как развивались события дальше? Общественность, особенно сельская, сумели все же организоваться, создали экспертную группу, в которую входили и специалисты, и рядовые граждане. Она и другие общественные организации наработали соответствующие документы и обратились с ними во все органы власти и в соседние регионы, в Госдуму, в Совет Федерации, в областную думу, администрацию и так далее. Был созван областной крестьянский сход, и он также расценил действия главы администрации области как незаконные, как выполняющие зарубежную волю и ущерб нашим интересам. Попутно выяснилось, что еще раньше массовую распродажу земли в Нижегородской области пытался организовать Немцов, но процесс был остановлен общественностью. Отменить документы как таковые не удалось, но реформы по стратегии Всемирного банка сильно затормозились. И что выяснилось еще во время кампании по защите наших земель? Активно защищали землю с пониманием, что происходит, в основном сельское население, специалисты и относительно очень небольшая часть общественно активных горожан. Остальное городское население, дети асфальта, с вывернутой логикой, ничего особого в продаже матери земли не видели. Не понимали и того, что в современных условиях она, скорее всего, будет в иностранных руках. По этой причине пришлось и заголовок-то статье дать, не совсем по теме. Сможет ли глава администрации организовать голод? Если молчит голова и высшие моральные сферы у наших информационно травмированных граждан, то, может быть, хоть желудок озаботится. Как обстоят в этом вопросе дела сейчас? В настоящее время германские немцы медленно, но непрерывно наращивают свое присутствие. В свою очередь горожане медленно, но прозревают. Зарубежный колонизатор свои выводы из той борьбы сделал тоже. Сельским труженикам очень часто зарплату выдают водкой. В деревнях начинают спиваться даже дети. Идет откровенный алкогольный геноцид.